Они и так миллиардеры. Так зачем им еще больше денег? Несмотря на инфляцию, миллиард по-прежнему казался Руссо огромной суммой со множеством нулей. Скромный государственный служащий, он наивно полагал, что сотни-две миллионов вполне достаточно, чтобы удовлетворить самые фантастические желания. Зачем же тогда, спрашивается, миллиардеру совершать убийство? Ну что ж, заедем на телевидение. Тут совсем недалеко, — сказал он. Но телегерой гримировался. Нет-нет, вызвать его нельзя, скоро начинается передача, а они и так потеряли уйму времени. Наглая девица, вся увешанная цепочками и ожерельями, пыталась остановить их своим хриплым голосом, грозя всяческими неприятностями. «Ну, если он очень торопится, то мы и подавно, моя красоточка», — с нарочитой вульгарностью ответил Пьер Антони, хорошо знавший царившие здесь нравы. «Позови его и не мешай нам работать. А на неприятности нам начхать с высокого дерева», — с ухмылкой заключил он. Но девица, казалось, готова была скорее пасть в бою, пронзенная штыками, чем потревожить своего идола Жана Луи Шпагу. Впрочем, идти в штыковую атаку Пьер Антони и Руссо не понадобилось. Из глубины коридора появилась пышнотелая Матрона в белом халате. Девица подошла к ней и что-то зашептала на ухо. Женщина в халате с любопытством поглядела на двух непрошенных гостей, кивнула девице и скрылась в святилище. Минуту спустя на пороге комнаты показался Шпага в длиннющем халате, подпоясанном узким ремешком. Лицо у него было цвета охры, и один уже подрисованный глаз возвышался над вторым. «Что еще там стряслось?» — накинулся он на них. Впервые Пьер Антони подумал, что те, кто считают его самодовольным нахалом, правы. «Есть тут, черт побери, комната, где можно спокойно поговорить минут 10?» — тоже грубо спросил Руссо, оглядываясь вокруг, чтобы понять, какая из студий с горящими красными лампочками годится долгой беседы. «Но вот-вот начнется передача», — возразил Шпага. «Возможно, удастся вернуть вам деньги выкупа». Фраза эта возымела магическое действие и позволила Пьер Антони и Руссо попасть в крохотную гостиную, над дверью которой мигом загорелся священный красный свет. «Предупредите техников», — приказал Шпага, закрывая дверь. «Так вы поймали убийцу бедняги Пиццу?» Сразу же приступил он к делу. Ему ответил Руссо: «Нет, убийца Пиццу к похищению Тео не причастен. А вот ваш секретарь, возможно, причастен». И он, и Пьер Антони наконец-то получили полное удовольствие, глядя на выпученные глаза Шпаги и на его отвисшую челюсть. «Вы говорите о Валенцано?» — пробормотал он. «Да, об Уго Валенцано». «Но он так привязан к Тео». «Он очень привязан к вашему малышу и наверняка не причинил бы ему ни малейшего зла, даже не заплатив и ни лиры. Но к вам, сеньор Шпага, он, скажем так, привязан куда меньше». Внезапно бледное лицо Жана Луи Шпаги стало багровым, и на шее вздулись жилы. «Я этого не замечал», — пробурчал он, — но было ясно, что он лжет. «Валенцано мне сказал, что вы не допускали его в круг актеров, а он так надеялся проявить себя, выделиться в артистической среде. Вы все время давали ему лишь мелкие и, по его убеждению, унизительные поручения». «Я брал на службу секретаря, а не актера», — возмутился Шпага. «Если б я уступал желаниям и амбициям всех, кто меня окружает, мне следовало бы возглавить благотворительное общество». Он резко откинул назад непослушный чуб. «Я ему доверял, этому Валенцано». Если работа ему не нравилась,